Глава 9. Сюрприз для ректора. Эйнар. Почти весь день я проработал ревизором, только с утра слетал в горы, чтобы сверить карты. Затем осмотрел корпуса академии, общежитий и казарм, склады, снаряжение. Предстояло еще многое сделать, чтобы привести все в надлежащий порядок. Столько предписаний и взысканий я сегодня выдал, что сам удивлен. Как я буду готовиться к учениям? Осталось всего неделя, даже меньше. Как высшее руководство проглядело, что в академии процветает коррупция и хищение казенного имущества? Не понимаю. Неудивительно, что в таком бардаке завелись шпионы. Думаю, тут не один засланный дракон или маг, или ведьма. Кстати, где эта пигалица? Я посмотрел на часы. Оску давно ушел, а ведьма так и не явилась. Ослушалась моего приказа? Боится, что увижу пустышку, а не артефакт? Так и знал, что деньги потрачены и ничего не сделано. Честно говоря, я обалдел, когда увидел, что ледяной дракон драет пол вместо студентки. Неужели она так зацепила курсанта, что тот решился на отчаянный шаг? Интересно, что она ему пообещала взамен. Тому, что у нее болит спина, я, конечно, не поверил, но попытка была хорошая. Ведьма не выдала курсанта и сама избежала наказания, а этот дуралей остался один домывать пол. Ну, так ему и надо. Не стоит доверять ведьмам, пусть ему это будет уроком. Злой как гнок, я открыл портал и переместился в свою спальню. Хотя бога ледяных драконов давно никто не лицезрел во плоти, но почему-то все уверены, что наш предок был злым. Они просто меня не видели сегодня. Я прямиком отправился в ванну. Мне нужна вода комфортной температуры, чтобы расслабиться. Это единственное, что меня сейчас успокоит. Пролежал я в ванной почти час. Теплая вода, как ни странно, единственная, что воспринимала магия льда, не считая горячих женских тел в моей постели. Стоило подумать об обнаженных прелестях девиц, как Нар вдруг подкинул образ ведьмочки с синими глазами. Да, студентка хороша собой. Только я не собираюсь заводить романы в академии. Мое дело — найти шпиона и свалить обратно в столицу. Армия — вот мой дом родной и жена. А соблазнительную грелку на ночь я всегда найду. Желающих много. Вытершись полотенцем, я надел домашние штаны. Пора и спать ложиться. Завтра меня ждет не менее трудный день. Открыв дверь в спальню, я замер на пороге. Вот это сюрприз! «Добрый вечер, ваша светлость!» — промурлыкала ведьма, сидя на моей кровати и смущенно отводя взгляд от моего голого торса. На ней было только открытое платье из тонкой ткани, подчеркивающее привлекательные формы. «Что вы тут делаете?» — недовольно спросила девицу, сложив руки на груди. «Принесла показать свое изобретение!» — захлопала она длинными ресницами и встала с постели. Кстати, она там хорошо смотрелась. Дракон тут же зашевелился внутри от предвкушения жаркой ночи. «Прямо здесь?» Изогнул я удивленно брови. «Она пришла показать свою разработку?» «Правда, Ойли?» «Вы же сами сказали, что будете ждать меня у себя». Она шагнула вперед, томно улыбаясь. «Вот же ведьма!» Включила свои женские штучки. «Я имел в виду не мою спальню, а рабочий кабинет», — хмыкнул я. «Смелая девочка пришла соблазнять меня, чтобы я закрыл глаза на ее шалости с грантом, который она потратила не по назначению». «Ладно, показывайте свой артефакт». «Прямо сейчас?» — шире распахнула она синие глаза. «Конечно. Вы же за этим пришли или нет?» Я окинул оценивающим взглядом стройную фигурку ведьмы. В паху вдруг стало тяжело и тесно. «Да, вот». Она протянула предмет, который держала все это время в руке. «Мое изобретение. Только оно еще не доделано, но пара дней и будет готово. Можно испытывать. Я взял в руки круглый амулет. Теплый металл свидетельствовал о том, что в нем уже заложена магия. Я погладил витиеватые узоры. Интересно. Значит, артефакт сможет менять внешность любого, как у метаморфов. С любопытством разглядывал я предмет. Да, верно. Гордо вскинула нос ведьма. И как долго будет держаться образ? Чуть больше суток, пока не разрядится амулет. Она вдруг стала серьезной и увлеченно смотрела на свое изделие, отчего стало еще притягательнее. Девица умело строила из себя глупышку до этого момента. Не хватало одной детали, но завтра я доделаю вот тут. Ее пальчик ткнул в артефакт, и я успел перехватить ее руку. Синие глаза испуганно вспыхнули. «Наденьте его», — приказал я, вложив в ее горячие пальцы амулет. Она послушно взялась за шнурок, проделая его через голову. Круглый артефакт лег прямо в декольте, в соблазнительную ложбинку. Нар нетерпеливо требовал снять с девушки платье, которое казалось ему лишним. «Хорошо, артефакты вы мне показали. А когда будет готов отчет?» Сделал я шаг, став ближе к ведьме, ощутил тепло и чистый аромат невинности, исходившее от манящего девичьего тела. «Отчет?» Она удивленно раскрыла синие глаза. «Может, мы договоримся?» Тонкие пальчики коснулись моей груди, робко проведя вниз до резинки штанов. «Ого! Смело для девственницы!» «Договориться можно». Я обнял тонкую талию и притянул ведьму к своей груди. Девица ахнула, раскрыв свой соблазнительный ротик, и я не удержался, припал к ее манящим губам, требуя от них подчиниться. Упрямые кулачки уперлись в мою грудь, слабо сопротивляясь. Я с упоением вдыхал ее запах чистоты и невинности, похожий на легкий морской бриз. Ведьмы народ свободный, и отношения до брака у них считаются нормой. Поэтому я нисколько не удивился тому, что невинная девушка решила пройти инициацию с сильным и умелым мужчиной, таким как я. Жаль, что магию воды от нее не получу, но да ладно. Пусть скрасит холодные ночи, пока я здесь днем вычисляю шпиона. Неплохой расклад. Нар довольно заурчал внутри, предчувствуя горячую ночь. Я буду нежным и аккуратным. Тем более в моей постели не было еще таких сладких девственниц.